Автомобиль, конечно, никак не мог протиснуться в узкую дырку вслед за грабителем, но шофер не растерялся. Он подобрал валяющиеся во дворе две длинные и толстые доски, приложил их к забору так, чтобы середина досок легла на верхнюю кромку изгороди, доски находились друг от друга на ширине колес и выглядели словно два рельса. Шофер, как принято во всех детективных историях, был первоклассным, и «Волга» медленно въехала на доски и повисла над забором. Задние концы досок под тяжестью автомобиля оторвались от земли, передние тоже замерли в воздухе. Машина медленно, плавно сползла на землю по другую сторону ограды. Этот фантастический переезд, к сожалению, никто не видел. И поэтому доказать, что он действительно состоялся, практически нельзя. Николай Сергеевич выдыхался, поэтому он открыл дверь ближайшего подъезда и ввалился внутрь. Тогда шофер остановил автомобиль и смело кинулся в парадные. Анна Павловна, опасаясь, что шофер в пылу гнева не только схватит Мячикова, но заодно и прибьет, забыв о служебном долге, устремилась в подъезд, чтобы предотвратить расправу. Шофер и Анна Павловна мотались по этажам, звонили в квартиры, но Мячикова и след простыл. Поедем в милицию, надо заявить. Водители Анны Павловны забрались в машину. Выехать со двора можно было, только подав назад. Но Анна Павловна не знала, что у задних колес автомобиля лежал ее бездыханный возлюбленный. Он упал без чувств в таком неподходящем месте только потому, что именно здесь иссякли его последние силы. Водитель включил заднюю скорость, и над жизнью Мячикова нависла угроза. Но Николаю Сергеевичу не было суждено быть раздавленным. Иначе писать было бы не о ком, и повесть осталась бы неоконченной. Поэтому машина проехала над телом Мячикова, даже не задев его. Мячиков полежал, не двигаясь, потом открыл глаза, поднял голову и сел. Рядом валялся мешок с деньгами. Мячиков подобрал его, поднялся и, пошатываясь, пошел к воротам. В этот кульминационный миг злой рок приблизился к Николаю Сергеевичу в образе двухметрового громилы. Закурить не найдется? Я не курящий. Ах, ты еще и не курящий? Громила ткнул старика в грудь, отчего тот повалился на мостовую, выхватил злополучный мешок и кинулся в подворотню. Николай Сергеевич вскочил и устремился вдогонку. Он хотел было закричать «Держите вора!», но вспомнил, что не имеет на это права. Однако соревноваться в беге с молодым, длинноногим парнем Мячиков не мог. И Николай Сергеевич остался один. Он разыскал телефон-автомат, где еще не успели срезать трубку, и набрал номер Анны Павловны. Это я. Ну, слава богу, я тут с ума схожу. Пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошо. Как Валентин Петрович? Я ему обо всем рассказала, и он тоже волнуется. Завтра я приступлю к расследованию. Так, так. У меня в руках, Аня, мешок с этими деньгами. Ну? Кстати, сколько их там? 2372 рубля 16 копеек. Бедный Николай Сергеевич, 2372 рубля 16 копеек. Николай Сергеевич, мы с вами оба юристы и знаем, что насильно отправить человека на пенсию почти невозможно. Когда вы, наконец, подадите заявление? Не подам я на пенсию. Ну, тогда я поручу вам безнадежное дело, а потом уволю как несправляющегося с обязанностями. Хотите поручить мне дело о грабеже инкассатора? Угадали. Найти грабителя в многомиллионном городе... Вам это действительно не под силу. А мне расплюнуть. Вы меня недооцениваете. Мячиков вышел из кабинета, и от его уверенности сразу же не осталось и следа. Он находился сейчас в нелепейшем положении. Он знал приметы долговязого громилы, которого нужно было искать, но не имел возможности его искать, ведь этим он бы сразу выдал себя. Николай Сергеевич мучительно раздумывал над тем, как найти Верзилу. Не столько в жизни, сколько в детективной литературе бытует мнение, будто преступника тянет на место преступления. В мозгу Николая Сергеевича тлел слабый огонек надежды, что, быть может, Дылда вновь появится в роковой подворотне. Он бежал вот от тех сараев и юркнул в этот подъезд. Анна Павловна показывала Федяеву и Мячикову маршрут, по которому вор лихо ушел от автомобильной погони. Понятно. Я думаю, можно приступать. Это бессмысленно. Я приехал сюда только из уважения к вашему легендарному прошлому. Поверьте нюху старого волка. Он спрятал деньги где-то здесь, когда спасался бегством. Вы полагаете, жулику было тяжело тащить мешок? Они часто так поступают. Мешок — это улика. Лучше его припрятать, а потом прийти за ним. Детективы в содружестве с потерпевшей Анной Павловной приступили к поискам. Они обшарили обе лестничные клетки, а, вернувшись во двор, принялись совать руки в жерло водосточных труб. Усердствовали, собственно говоря, двое – Мячиков и Анна Павловна. Федяев со скептическим видом сопровождал энтузиастов и давал шутливые советы. Когда Николай Сергеевич запустил руку в очередную трубу, лицо его исказилось от волнения. Так, вот здесь что-то есть. Ну, что там может быть? Николай Сергеевич поднатужился и извлек из водосточной трубы пыльный, испачканный в ржавчине инкассаторский мешок. Николай Сергеевич, вы же утерли мне нос. Подождите, подождите меня хвалить. Пломба сорвана. Может быть, мешок пуст? Федяев вырвал у следователя мешок, полез рукой внутрь и нащупал деньги. Инкассатор с профессиональной быстротой пересчитал купюры. Их оказалось 1572 рубля и еще 16 копеек. Но украли 2372 рубля 16 копеек. Куда девались 800 рублей? Очень просто. Преступник на бегу сорвал пломбу, вытащил из мешка пачку денег, так, переложил в карман, так, а остальные спрятал на потом. Что за ерунду вы несете? По-вашему, я присвоил себе эти 800 рублей? Этого я не говорила, но вы мне объясните, куда они подевались? Наверное, преступник их истратил. То есть, как это истратил? На что он их истратил? И по какому праву? Я их не тратил! Я была о вас другого мнения. Я думала, что вы... А вы? Куда вы, товарищ Суздалева? Вы должны подписать протокол. Нет, я не желаю участвовать в этом грязном деле. Анна Павловна! Николай Сергеевич бросился вдогонку, чтобы все объяснить. Он настиг ее, когда она уже вышла на улицу и подходила к троллейбусной остановке. Анна Павловна! Анна Павловна! Я не могу теперь смотреть в глаза людям. Как вам только несовестно. Я не желаю вас видеть. Никогда! Николай Сергеевич возвращался домой в смятенном состоянии. Он думал о разрыве с Анной Павловной, о том, что она его никогда не поймет, а не понять, значит, не простить. Перед домом Мячикова разгуливал Валентин Петрович. Еще издали, увидев его могучую фигуру, Мячиков отвлекся от невеселых мыслей, обрадовался и ускорил шаг. Поднимемся к тебе, надо поговорить. Лучше погуляем. Смотри, какая славная погода. Солнышко светит. Я не возражаю. Учти, я уже обо всем догадался. О чем? Ты ведь внес только 1500. Откуда ты знаешь? Аня сообщила. Она подумала, что я присвоил эти 800 рублей. Мы ее разубедим. Я сопоставил факты. Я тебе опишу, как было дело. Ты перекладывал деньги из мешка в карман или в портфель, точно я не знаю. Ты был неосторожен и занимался этим на улице. Ты успел переложить 1500, когда к тебе подошел высокий мужчина и спросил, закурить не найдется? Я не курящий. Ах, ты еще и не курящий, сказал уголовник, и отнял у тебя мешок, в котором оставалось 800 рублей. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ничего. Закрапал дождь. Пошли к тебе. Но Мячиков был негостеприимен. Лучше постоим где-нибудь под навесом. Свежий воздух, теплый дождь. Это нам полезно. Они укрылись под козырьком, который нависал над витриной книжного магазина. Валентин Петрович полез во внутренний карман, достал из него пакет и протянул Мячикову. Что это такое? 800 рублей. Я не возьму. Ты хочешь, чтобы мы с тобой стали нечестными людьми? В старости угрызения совести мучают даже негодяев. Они совершают добрые поступки, как бы замаливая грехи. А мы с тобой жили честно. И давай помрем тоже честно. Ты даже не представляешь, как я с тобой согласен. Все это меня терзает, мучает. Я ночей не сплю. Бери деньги, Коля. Я не могу их взять. Что я скажу Федяеву? Где я их нашел? Ты опять подложишь их в водосточную трубу. Но это же курам насмех. Ничего, выкрутишься. Но это, наверное, все твои сбережения? Не твое дело. Бери. И Мячиков взял. Дождь усилился. Пойдем домой, холодно. Я очень люблю дождь, особенно когда проливной. А я боюсь простудиться. Я только что встал после болезни. Пошли. Когда промокшие старики добрались до квартиры Николая Сергеевича, он постоял у двери, явно колеблясь, потом вставил ключ в замок, впустил Валентина Петровича в дом и сам задержался при входе. Воробьев сделал несколько шагов и замер. Комната была пуста. В ней не было мебели, люстры, ковра, телевизора. К стене одиноко жалась раскладушка, накрытая одеялом. Теперь я понял все. Ты поступил как настоящий мужчина.